Глава 59. Собрать команду, готовую на все ради Зена, оказалось несложно, если говорить не с командирами, не способными без госпожи принимать решения, а с парнями, также отчаянно желающими совершить подвиг, поразить ее. «Чем мы хуже этого Дориана? Почему ему все? Зена хочет эту женщину, неужели мы не сможем ее достать?» «Говно вопрос», — говорил ему товарищ, сплевывая. «Ты смотри, она же где-то у вулкана ошивается. Чё вообще там может быть? Ни хераш. А я о чём? А тут? Бойцов, новый бур. Не зажирно ли? Даже если она там не одна, то с кем? С кучей народа? Может, ещё вооружённого? О, помните того из двух пидоров, что воевать с нами собирался? Что от него вообще осталось?» Все пятеро героев весело смеялись, хотя только двое видели, как от Тоби и Бобби ничего не осталось, но зато все слышали и веселились от души. «Так что, мы малым буром, хоть и старым, да нашим оружием этих голожопых не спугнем. Сколько у нас рабочих бластеров?» «3. 2 у командиров, 1 у Дориана». «Херня! Все стащим с ячеек, защиты-то нет. И доступ к костюмам есть». «Да, только у старого бура обшивка снизу проржавела». «И че, кто в нас снизу будет стрелять?» «Хотя да». Забрать ночью бластер и завести танкобур и свалить, перебудив лагерь, было нетрудно. Связь на нем была давно сломана, поэтому бунтарям даже не пришлось ее отключать и слышать гневные приказы Зены. «Ничего, госпожа нам все простит, когда получит свое». Так утешили они себя и буквально пьяные от возбуждения и надежды выскочили перед точкой, отмеченной недавно на карте. Большего узнать не получилось. Планшет отключился, стоило к нему прикоснуться, приходилось по памяти искать место. Этим занялся поехавший с ними технарь. Зато организатору миссии досталось торжественное право с обычным автоматом выскочить из бура, переключить тумблер на маске и громогласно объявить: «Если вы выдадите нам женщину, мы вас не тронем!» Говоря, он настраивал оптическую линзу, чтобы, несмотря на дождь, рассмотреть людей у скал. «А в жопу тебя не трахнуть!» Крикнул в ответ Кирк, но его голос не усиливался специальной мембраной и тонул в шуме дождя. «Она у вас такая очаровательная блондинка, что я уже влюблен, и никуда без нее не уйду!» «Что?» — не понял Кирк. «Да ну?» — поразился шеф. «Ну, бля!» — вздохнул Виту, осматривая сам себя. «Действительно, издали не разберешь, какого он пола, особенно вот так, в шортах, в которые он превратил одни драные трофейные штаны, с рубашкой без рукавов, завязанной узлом над животом, так что она складками собралась прямо на груди, и в мокром виде, при таком свете, легко можно было не разобрать, есть там грудь или нет. Еще и волосы, распущенные, намокли, совсем вытянулись, свисая ниже подбородка». «Отлично», — сказал Кастер. «Если они такие придурки, я им так дам мою блондинку, что мало не покажется. Шеф, дай мне 2 минуты, и я от них избавлюсь. Они вне периметра мин, так что им хана. Устрою им гейм-овер. Виту, будь готов делать все, что я скажу». Витур только глаза закатил, пока Кастер побежал за машиной. «Есть похожая миссия в одной компьютерной игре», — внезапно пояснил Лотар. «Очень старая, но прям как там. Защищенный периметр, окно и приманка». «Он из бедной семьи, вряд ли у него были новые игры», — сказал шеф. Лотар кивнул и продолжил рассказывать. «Чтобы пройти уровень, надо было заставить войти в периметр в неправильном месте. То есть поехать навстречу, выкинуть приманку и рвануть в окно. Именно в окно, потому что вернуться назад слишком хлопотно, на развороте может занести». «Должно сработать», — согласился шеф. «Я считаю до 3», — начал говорить один из черепах. «Раз». «В глаз», — со смехом ответил ему Кастер, вылетая на машине из тоннеля. Он завел ее там, выскочил задом на песок, резко развернулся и направился к ребятам. «Виту!» Он просто крикнул, протянул руку, а Витур поймал его за руку на лету, уперся ногой в борт над гусеницей и запрыгнул в машину, даже не спрашивая, что от него нужно. «Вот это правильно!» — одобрительно сказал им стоящий чужак, но двигаться с места он не собирался, потому Кастер быстро пояснил. «Мы едем к ним навстречу в угол. Как только будет безопасная от взрыва зона, ты выпрыгиваешь из машины, а я сворачиваю к червю». «Там барьеры, не забудь», — напомнил Виту. «Они снаружи, а я доеду до червя и выпрыгну. Машина перевернется на ходу, но должна уцелеть. Наша демоническая крошка справится, еще и дождь на руку. Виту хотел спросить, что будет, если те начнут стрелять, но времени на это не было. Они оставили себе большую безопасную площадку перед лагерем, но недостаточную, чтобы мчаться на машине и болтать по полчаса. Времени хватало только на этот короткий разговор и спешный поцелуй на удачу. «Я пошел», — сказал Виту и тут же спрыгнул, прокатившись по песку. Он умел прыгать и группироваться, а Кастер хорошо водил транспорт, и план казался невероятно простым и почти совершенным. Единственное, о чем жалел Виту, что у них не было точной разметки, когда они делали периметр. Не было точных точек с минами. На создание маячков ушло бы слишком много времени, а радар Танкабура их не видел. Это было даже на руку, но их расчеты были приблизительные. «Ну вот, уроды!» — рыкнул кто-то из черепах и стал стрелять по машине, но Кастер пригнулся, ускоряясь. Черепахи и махнули на него, завели мотор, рванули вперед, собираясь забрать свою приманку. Взрыв ослепил Виту, оглушил, выбил мир из-под ног, потому что взорвалась не одна мина, а сразу две. На черепах с их дурным буром, который взорвался как консервная банка с динамитом внутри, было уже всем плевать. «Кастер!» — орал Виту, бросаясь ко второму взрыву, только потом понимая, что они даже не попытались проверить, сколько мин взорвалось. Просто решили, что воронки две, а значит и мины две взорвались, а теперь становилось ясно, что все было не так. Отчего была вторая воронка, значения не имела. Главное, что крепкая машина демонов доехала до мелких обломков червя и перед ней рванула, переворачивая машину и корежа корпус. «Господи, спасибо, что у нее двигатель в заднице», — думал Виту, подлетая к машине. Перед у нее превратился в месиво, но часть балок, заменявших крышу, уцелела, хоть и смялась. В этом пространстве и показался Кастер. «Вот же, бля», — сказал он и тут же засмеялся. «Я успел испугаться, впервые чуть не обделался». Он улыбался, а Виту все равно трясло от ужаса. «Ты цел? Ты точно цел?» «Да, в порядке все со мной», — ответил Кастер, радостно отползая на заднице от машины и падая на песок, раскинув руки, отдавая себя всего дождю. Вит уже хотел бы ощупать его всего, чтобы убедиться, но он и так видел, что все совсем нехорошо. Кровь пропитывала песок, и это сложно было не заметить. Левую ногу вывернуло куда-то в сторону, но на педали стояла не она, а правая. Ту искорежило всю до середины бедра, заставляя висеть на тонком лоскуте кожи кровавым месивом. «Нет!» – простонал Виту, но его тут же отдернули в сторону. «Отойди», – сказал Берг, первым подлетая к Кастеру. «Или возьми себя в руки, или помогай, или просто отойди». Виту отполз в сторону, качая головой и только глядя на Кастера. Даже не улыбающегося, бледного, почти серого, несмотря на угасающие блики пламени. Даже им не удавалось уже добавить красок в мокрое от дождя лицо. «Так не должно было быть», — шептал Виту, пока к Бергу подлетал Аллатар, что тоже изучал основы первой помощи. Шеф отдавал свой ремень, утверждая, что он самый надежный. Кирк старательно вливал в рот Кастера остатки пойла, умоляя его говорить хоть что-нибудь, только не умолкать. Мартин беспомощно стоял рядом со всем этим, не в силах ни уйти и ни помочь. Карин же бежала назад за аптечкой, кружками, тазом, майками, что можно и зарвать на бинты. «Присмотри за Виту», — просила она Вильхара, что вроде как должен был дежурить, а не бегать вокруг лагеря, а в итоге стоял как истукан возле навеса, понимая, что после такого не выживают. «Охренеть!» — без запинки выдал Ирон, словно блок на его речь мгновенно прошел от шока. «Не то слово», — отвечал ему Ярван и тут же звал Виту, но тот его не слышал. «Все должно быть не так», — шептал он, проходя мимо и скрываясь в тоннеле. Останавливать его никто не стал, просто не смог. Он уходил вглубь вулкана, садился в стоявшую там одну из трофейных машин и мчался обратно через тоннель в пустыню и много дальше, а лучше на край света. Мчался так быстро, что его даже обматерить не успели ребята, принесшие на вырванном сиденье Кастера. «А Виту где?» «С Виту все хорошо», — спрашивал он уже в бреду, явно не помня, что говорил с ним. «Скажите мне, что он в порядке?» «В порядке, твой Виту», — зло отвечал Берг, потом отходил и добавлял. «Свалил и все». «Я за него боюсь», — — шептала Карин и злила его этим еще больше. «Да что с ним станется? Он тупо свалил, когда реально нужен». «Думаешь, это легко видеть в таком состоянии любимого человека?» — не менее раздраженно отвечала Карин. «Я бы тебя не бросил», — крикнул Берг. «И вообще, иди ты нахер! Лотар, лучше ты мне помоги. Надо как-то промыть рану, закрыть часть вне жгута, а еще идеальнее зажать сосуд, знать бы еще чем. Короче, я попробую зашить, но мне нужен помощник». Лотар просто кивал, а шеф смотрел на все это со стороны. «Он не выживет», — озвучивал его мысли Кирк и становилось совсем гадко. «Может, лучше сейчас, сразу? Зачем его мучить?» «Он очень крепкий», — тихо отвечал шеф. «Ждем сутки, вдруг случится чудо. А нет, я его застрелю, чтоб не мучился. Но ждем сутки». Он дергал головой и тут же приказывал. «Кирк и Вильхар, идите со мной изучать, что осталось от вражеской машины». Дождь заканчивался. Он еще ронял редкие капли на лица и тела демонов, но никакой радости уже не приносил, да и невзорванный бур не волновал шефа. Ему и ребятам надо было помолчать о парне, которого они хорошо знали, о герое, у которого едва ли есть шанс выжить.